Глава 66. Как же я, оказывается, люблю стены Сердиледжо. После опасного приключения прям-таки готова каждый камушек в них расцеловать. Конечно, не буду так делать, народ пугать. Но все равно, какое прекрасное это слово – свобода. Алан, постой. Да постой же ты. Вижу в коридоре стремительно удаляющуюся знакомую спину. Алан. «О, Аби, привет!» Несколько отстраненно приветствует меня парень. И я задумался, не сразу услышал. «Ничего, бывает. Особенно после нашей веселой ночки, да?» Легонько толкаю парня в плечо. Но он моего приподнятого настроения не разделяет, только сильнее хмурится. И тут меня внезапно осеняет. «Алан, даже не вздумай винить себя в происшедшем, слышишь?» «Не смей!» Говорю проникновенно, заглядывая парню в глаза. «Мне очень важно достучаться до него сейчас». «Ага, конечно». Горько усмехается тот. «Можно подумать, встречайся ты с каким-нибудь ботаником, то также прошла бы через похищение». «Слушай, кто знает, как оно было бы. Можно гадать долго. Посмотри на все с другой стороны. Ботаник не смог бы спасти меня от такого, как Марк». Я вижу скепсис на лице блондина и продолжаю. Да и вообще, стоит ли тратить время на все эти пустые, если бы докабы? Не лучше ли пытаться корректировать свое будущее поступками в настоящем? Алан задумывается. На миг в его взгляде мелькает что-то темное. Но вскоре его лоб разглаживается, и он отвечает мне. Да, пожалуй, ты права. Так и поступим. Берет наконец за руку и ведет на занятия. Следующие несколько дней должны казаться идеальнейшими в моей жизни. Алан все свободное время проводит со мной. Мы много разговариваем, целуемся, занимаемся любовью. В учебе все хорошо, погода. И та установилась солнечная, что крайне редко для столицы. Да я даже с мамой нормально поговорила спустя столько времени. Мне показалось, она начала свыкаться с моим выбором наконец-то. В общем, не жизнь, а сказка. Но какой-то проклятый червячок почему-то упорно поедает изнутри. Что не так? Последствия стресса? Или интуиция навязчиво намекает о себе о каком-то очередном не очень хорошем событии? Еще и сны с огромной яркой луной, где Алан уходит от меня на ее свет, мучает все сильнее. Теперь мой мозг их подсовывает по несколько раз за ночь. Еще немного, и придется просить снотворное зелье в больничном крыле. «А ты поедешь к родителям на каникулы, да?» Задаю давно интересовавший меня вопрос Далтону. Половина учебного года позади, и заслуженный зимний отдых не за горами. «Да, наверное», – пожимает плечами Алан. «Раньше я так всегда делал». «Знаешь, раньше ведь у тебя не было серьезных отношений с девушкой». Кручу узоры пальцем по груди парня. «А у меня в городке тепло. Может, ты захотел бы, я не знаю... увидеть его?» Скомканно завершаю предложение и вся покрываюсь румянцем. Далтон внимательно смотрит, и снова я почти уверена, что вижу то самое темное, плещущееся на дне его глаз. Но, как и в прошлый раз, он быстро возвращает себе привычный беззаботный вид. «Не знаю, малыш, посмотрим». Целует в макушку и резко встает. «Мне нужно бежать. Я заскочу к тебе вечером, хорошо? Поговорим». «Поговорим? И что это означает? Почему-то внутри все сразу обрывается от одного такого простого слова. Стоит ли добавлять, что вечер я ожидаю в очень нервном состоянии, молниеносно накручивая себя? От режима не было у Алана в словах никакого скрытого подтекста, да будет жопа. Блондин традиционно один раз оповещает о своем приходе и только потом открывает дверь. Я скучала, кидаюсь парню на шею. Виделись вроде недавно. Но из-за всех этих ожиданий неизвестного испытываю физическую потребность выражать свои чувства более активно. «Ясно», – отвечает Алан и мягко оттирает меня от себя. И по этому одному жесту можно сразу понять, что сейчас будет происходить вариант номер два. «Что-то случилось?» – спрашиваю, улыбаясь через силу. «Если делать вид, что все хорошо, может, оно так и будет?» «Нет, то есть да, то есть не совсем». «Не знаю, короче», – раздраженно отвечает блондин. Всего лишь поговорить надо. Что ж, говори. Скрещиваю руки на груди, непроизвольно принимая защитную позу. Я много думал эти дни и пришел к выводу, что тебе не стоит встречаться со мной. Я слишком опасен. Это бред! Возмущенно восклицаю я. Все, что могло произойти плохого, уже произошло. Ведь ты завязал с кражами, верно? Завязал. Ну, и все. Теперь все будет хорошо. Что ты там себе напридумывал, Алан? Нежно беру парня за руку, пытаясь достучаться. «Нет, не будет». Он вытаскивает свою руку. «Я принял решение, и оно не обсуждается. Возможно, тебе сейчас кажется, что я не прав, что слишком жесток. Но потом ты поймешь, мой мир не для тебя. И если не проблемы с такими, как мистер Рика, то всегда остается общество чистокровных аристократов, которому я принадлежу по праву рождения». И я не хочу подвергать тебя лишним насмешкам и унижениям в нем. Ничего, я справлюсь. Это же такая ерунда, если мы вместе. Если нужны друг другу. Проникновенно говорю. Подожди. Или дело на самом деле в том, что я не нужна тебе в твоем мире, да? Ведь иначе тебе было бы все равно на их мнение. Я недостаточно хороша для тебя, верно? Хорошая девочка, чтобы пообщаться в академии. Но совсем не та, которую хочется вести в свою жизнь. Правильно? Некоторое время Далтон молчит. А я отчаянно молюсь про себя, чтобы не оказалась права. Чтобы все мои домыслы были ложными. Хотя в глубине души ощущаю, что все именно так и есть. Ведь я с самого начала догадывалась, что так будет. Да, все верно. Именно так и есть. Отрывисто отвечает блондин. Надеюсь на твое понимание. И благоразумие. С собой, пожалуйста, не делай ничего плохого. У тебя есть семья. Да и парень подходящий обязательно встретится еще. Алан произносит какие-то банальные фразы. А все мое тело охватывает агония. Сантиметр за сантиметром. Клеточка за клеточкой. Она беспощадно поглощает меня. И давай без цен, ладно? Только и нахожу в себе силы на то, чтобы кивнуть. После чего блондин молча уходит. А я стою еще несколько минут в оцепенении. Вдруг он сейчас вернется и скажет, что пошутил, передумал, да что угодно. Но нет, я одна. И только сейчас я позволяю себе наконец отчаянно забыться в рыданиях.